«Необычно так вот все видеть», — говорит старшая сестра, с толку сбивает. «Объемное изображение будто бы ХМ, все понятно. Спазм, заворот кишок, она жирную пищу ела, что-то очень жирное. На обед была баранина в чесночном соусе», — отвечает молоденькая служанка. «Госпожа старшая управляющая попросила наложить ей побольше. А что пила? Чай? Я не знаю. Извините, юная госпожа», — кланяется служанка. «Что тут гадать?» — встревает в разговор Минмин, которая в последнее время повадилась без спросу говорить. Поняла уже, что никаких плетей от этих двоих не получит. Тетушка Чо обожает холодный морс из ягод смоляники. Специально за льдом может послать в ледовый погреб, а то и сама сходить. Вот и диагноз, ворчит себе под нос Тайдацзи. Поела жирную баранину, много жирной баранины, запила холодным морсом. Быстрее, чем бараний жир при комнатной температуре, только собачий застывает. У северных кочевников так стариков в последний путь провожают. Дают им в руки горшочек с бараньим жиром да водичкой родниковой запить. Наверное, трудно было посуду после баранины отмывать, сразу же жирной коркой схватилась. Ну так у нее сейчас так в кишечнике. Второй день уже, и скорее всего у тетушки Чо все-таки есть панкреатит. Она умрет, Лилинг задает первый же появившийся в голове вопрос и тут же ругает сама себя. Что за несдержанность, старшая сестра учила же, сперва обдумай вопрос, потом рот открывай. Что можно сделать, спрашивает Минмин, и вот ее вопрос строго по делу. Никакой паники, она сейчас умрет, просто, возможно ли что-то сделать. А что лекарь сказал, интересуется Сиатай у служанки. Та опускает голову и говорит, что лекарь с ней не говорил, однако она слышала, что госпоже Мэйон сказал, будто тетушка Чо одержима красным демоном адской горы, а потому следует ее в тепле держать и ноги в горячую воду опускать. Прижечь точки цзин, шу, юань и хэ на каждом из меридианов и давать холодное питье, чтобы демона прогнать. Еще прописал пилюли из медвежьего масла и собачьей печени, а также маслом темечко помазать, кунжутным. Однако он сказал, что дело плохо и скорее всего тетушка Чо, она качает головой. Специалист. В шею гнать таких специалистов нужно, говорит Сиатай и качает головой. Было бы раньше, просто горячим чаем бы отпоили. Но сейчас нужно оперативное вмешательство, а у меня ни инструментов, ни операционные ассистенты. Она бросает взгляд на Лилинг и Минмин, которые стоят рядом. Взгляд оценивающий, который словно говорит «нет, с ними каши не сваришь». Такое недоверие со стороны ее старшей сестры обескураживает, словно мокрой тряпкой по лицу дали. Лилинг краснеет, она не намерена отступать, надо действовать, как там учила ее старшая сестра. Не бойся подвергать сомнению решения авторитетов. Иногда и те, кто старше и умней, не видят очевидного решения. Старшая сестра Тай, подается вперед Лилинг. Если есть возможность спасти тетушку Чо, пожалуйста, спасите ее. Юная госпожа Сиатай, пожалуйста, приложите все усилия. Склоняется в поклоне Минмин, и Лилинг невольно испытывает какое-то странное чувство по отношению к этой простолюдинке. Она поддержала ее, они, вместе. Если надо, они и на колени встанут, будут упрашивать. Потому что все эти моральные нормы в социуме только мешают, ей теперь ничего не стоит вот так встать, а уж этой Минминой вовсе не привыкать. Вы не понимаете, чего просите. Как я в этой дикости полостную операцию вам проведу? Кроме того, два дня уже как заворот случился, и это не сигмовидная кишка, где клизмой можно обойтись, это тонкий кишечник, там работать ювелирно нужно, а ну как не выйдет. Как я выглядеть буду? Она с сомнением смотрит на тетушку Чо, вот же, но, захлебывается острым чувством беспомощности Лилинг. Надо на колени встать, думает она, как перед папой в тот раз, встать на колени и пусть она меня бьет, отказываться вставать и все тут, может. Если юная госпожа скажет, что именно ей нужно для излечения тетушки Чо, это ничтожное приложит все усилия, говорит Минмин. Вот же, думает Лилинг, снова она права, не надо на коленях стоять. Надо обеспечить нужным материалом, не пытаться на жалость давить и ответственность перекладывать, а показать, что они готовы помочь и разделить эту ответственность. Тайдацзи, Минмин права, я нет, мы достанем все, что нужно для ее лечения, все-все, а я смотрю, вы серьезно настроены, вздыхает Сиатай, поднимает руку и чешет в затылке, словно какая-то простолюдинка, а не леди из высокого дома, а и демоны с ним, но я должна предупредить. Гарантий полного излечения нет, да что там, даже что она жить будет, я не обещаю. Но то, что если ничего не делать, то она умрет, Это совершенно точно. Значит, надо что-то делать. Торопится закончить мысль Лилинг. Правильно, правильно. Кивает ее старшая сестра и темнеет лицом. Вот только понимаете ли вы, во что вляпаетесь? Ну да ладно. Не буду дальше ответственность по присутствующим лицам размазывать. Это мое решение, и я его приняла единолично. Самое главное, что мне нужно, это чтобы никто не прошел через вот эту дверь как минимум в течение 4 часов. Может меньше, может больше, пока я не скажу. Я могу это сделать, кивает Лилинг. Встану в дверях, костьми лягу, но никого не пущу. Когда я говорю «никто», я имею в виду никто, совсем никто. Даже глава Башу, даже сам император. Это понятно, медленно говорит Сиатай, проговаривая каждое слово. Даже если глава, Лилинг хочет сказать, что глава может пройти везде, где он пожелает, но сталкивается с взглядом старшей сестры и кивает. Никто не пройдет через эту дверь. Мне нужны ассистенты, и желательно такие, чтобы не падали в обморок при виде крови и кишок. Продолжает Сиатай. У вас есть такие ассистенты, юная госпожа, говорит Минмин. Я росла в деревне, что еще очень острый нож, желательно с небольшим лезвием и удобной рукоятью. Можно у дядьки выйду на его маленький ножик попросить. Еще мне нужно крепкое рисовое вино, даже водка. Много водки. Ткань хлопковая белая. Много ткани. Хаем заколки вот такие, как у тебя, не стержнем, а которые как щипцы. И шелковые нити. Иголка, несколько иголок. Желательно кривые, если нет, я сама их загну. Веревки. И светильники, которые активируются с помощью ЦИ, большие, которые в зале висят, вроде все. Ах, да, у вас тут нет макового отвара, или хлороформа, нет? Ну и ладно, это я так, на будущее, тетушка Чо все равно без сознания. Ах, да, еще уголек из очага принесите, и чем быстрее вы все это притащите, тем лучше. Одна пусть останется, здесь нужно влажную уборку провести, я пришлю кого-нибудь с ведром и тряпкой, кивает Минмин, но Сиатай отрицательно качает головой. Чем меньше людей будут знать, что я тут делаю, тем лучше. Сплетни по дому словно лесной пожар распространяются, так и до госпожи Мэй дойдет, а там и до главы. Нам такой хоккей не нужен. А что такое хоккей? Интересуется Лилинг. Уж больно часто ее старшая сестра про него говорит. Не нужен, говорит, нам такой хоккей и все тут, а какой нужен? И вообще этот хоккей, нужная штука или нет? Вон, Минмин, наверное, думает, съедобная или нет, и можно ли ее на масле в ее бронзовом котелке приготовить. Хорошая штука хоккей, говорит Сиатай, накрывая тетушку Чо простыней, но не весь. Иногда бывает таким, что совсем нам не нужен. Нам нужен правильный хоккей. Чего расселись, вы хотите тетушку Чо спасти? Ноги в руки и бегом, первым делом рисовую водку принесите, и чем крепче, тем лучше. Берите кувшины с красным квадратом, там такая отрава, что у дядьки выйду на глаза на лоб лезут. Цунмин, Тай Да Цзян. Коротко кивает Лилинг, используя военное слушаюсь и обращение Да Цзян, то есть генерал. Слушаюсь, мой генерал. Они втроем, она, Минмин и молоденькая служанка, вылетают за дверь, чтобы достать все, что необходимо, как можно скорее. Так, Минмин, ты к выйдуну за ножиком, а потом полотно возьми, скажешь, что я велела. А ты как тебя? Лилинг поворачивается к молоденькой и видит, что та вздрагивает от неожиданности. Я уборщица в высоком доме, меня попросили посидеть с старшей управляющей. Склоняется в поклоне та, и Лилинг раздраженно щелкает пальцами. Как тебя зовут? Задает она простой вопрос. Младшая Жилан, моя госпожа. Хорошее имя. Жилан, ты со мной, поможешь кувшины с рисовой водкой принести? Ах, да, еще и светильники в главном зале снять. Про себя Лилинг отмечает, что все же узнала имя этой служанки. Теперь бы не позабыть. Жилан, Жилан, интересно, как она потом отцу объяснит, зачем она светильники в главном зале сняла. С одной стороны хорошо, что Сиатай все на себя взяла, но это же нечестно. Это они на нее надавили, значит, всем и отвечать. Хотя эта же сестра своим примером показывает, как в книге «Разорванных царств» военачальник отвечает за каждого солдата под его командованием. Так и тут, все, хватит глазами хлопать. Жилан, за мной. Да, юная госпожа. Глава 19. Существуют тысячи способов решить ту или иную проблему, десятки тысяч, может быть, даже бесконечное число этих самых решений. Самое главное, увидеть эти способы, не идти по пути простого, бинарного выбора или-или, да или нет. Не бывает выбора да или нет, Если перед вами стоит такой выбор, значит вы чего-то не видите, не понимаете, у вас мало информации, недостаточно гибкости мышления. Вот и сейчас, казалось бы, перед Сиатай стоит простая проблема, которая решается двумя способами. Первый – оставить тетушку Чо умирать, и второй – используя все, что она знает про такие операции, а также все, что можно достать в этом доме. Исключая первую опцию, у нас остается вторая, или, говоря другими словами, у нее нет выбора. Есть только судьба, путь, который определен заранее, но она не верит в судьбу. Роберт Сапольски, профессор Стэнфордского университета, нейроэндокринолог, приматолог и автор кучи книг по этологии, искренне считает, что у человека нет свободы выбора в принципе, что мы катимся по жизненному пути как тележки по узкоколейке, и что воспитание, генетическое наследие и внешняя среда формируют наш выбор, которого нет. Но даже если так, чем шире твои опции, чем больше ты видишь вариантов решения проблемы, тем больше вероятность выбора оптимального в данных конкретных условиях. Каковы вводные? Если бы не эта пронизывающая весь мир энергия ЦИ, то вводные были бы весьма просты. Надо делать срочную операцию. Заворот кишок – это не шуточки, непроходимость кишечника, спазмы, токсины в крови, конечно же панкреатит. Поджелудочное железо начинает переваривать сама себя и выделять продукты распада прямо в кровь. В первую очередь страдают самые деликатные и чувствительные к токсинам органы, головной мозг, почки, печень и зрение. Прямо сейчас надо подключать тетушку Чо к аппарату гемодиализа, выводить токсины из крови, стабилизировать состояние и инициировать оперативное вмешательство, если необходимо, в полевых условиях. Однако в этом мире есть энергия ЦИ, и это не сказочки, она реально чувствует ее, может управлять ей. Да, она до сих пор не может почувствовать никаких меридианов в своем теле, но она чувствует теплую энергию и даже может манипулировать ей. И она давно уже поняла, что даже закрыв глаза, она чувствует окружающее пространство в радиусе около 5 метров. В своей комнате она свободно ориентируется с закрытыми глазами, знает, где именно стоит фарфоровые чашки и чугунный чайник с горячим чаем, чувствует, где сейчас находится и что делает Минмин, несмотря на то, что сидит к ней спиной. В радиусе 5 метров она просто чувствует все, что происходит. Это можно сравнить с чувством своего собственного тела. Даже закрыв глаза, человек все равно знает, где именно его рука или нога, ему нет нужно видеть, чтобы чувствовать. Так и у нее, эти 5 метров вокруг воспринимаются как продолжение ее тела. Она не может манипулировать своей ци в этом радиусе, но чувствует все внутри этой сферы. Полезное умение, теперь никто не сможет подкрасться к ней незаметно, по крайней мере на дистанцию поражения коротким клинком или даже мечом. Но самое интересное тут даже не это. Самое интересное то, что если она сконцентрируется, то она не просто может узнать, где именно стоит чайник, но и то, сколько в нем чаю. А это в свою очередь означает, что это чувство ци, не равно зрению. Это скорее что-то вроде ультразвука, проникающего через препятствие. Разная плотность материала дает разную засветку на внутреннем зрении, сбивает с толку, что все это еще и трехмерное, приходится закрывать глаза и концентрироваться на чувстве, чтобы отделить полезную информацию от белого шума. Именно так она и смогла поставить диагноз, просканировав внутренности тетушки Чо. Вот и загиб в тонкой кишке, который следует устранить. Проводить полостную операцию в условиях средневековья очень не хочется, и сейчас она перебирает варианты решения проблемы. Все, что ей надо, растопить этот кусочек жира внутри организма, а дальше тетушка Чо справится сама. С учетом того, что золотистая ци ускоряет регенерацию не только у нее, но и у той же Минмин, на днях обожглась маслом, была поймана и излечена, шансы на успех есть. Однако до сих пор она не пробовала манипулировать ци через препятствие, например, согреть воду в чайнике, приложив руку к стенке, нагрев только воду, но не чайник. Это раз. А еще если согреть бараний жир в тонком кишечнике и чуть-чуть перегнуть с температурой, тетушку Чо раздует или вернее, лопнет кишечник. Только этого не хватало. И даже если не лопнет, термическая травма тонкой кишки с большой вероятностью приведет к ее прободению. За это время Сиатай поняла одну вещь, у нее неожиданно много ци, и, может быть, именно поэтому она не способна на точные манипуляции ей. То, что у Лилинг получается легко, словно бы и не напрягаясь, все эти искорки ци, все это перекатить в сферу ци, не давалось ей вовсе. Вместо искорок у нее скорее фейерверк получался, фонтан из ЦИ, синее пламя, словно из ацетиленовой горелки. Так что мягко согреть кусочек бараньего жира внутри у тетушки Чо, согреть так, чтобы расплавить жир и не тронуть стенки тонкой кишки, вряд ли получится. С ее-то умениями к тонким манипуляциям энергии ЦИ, она скорее сварит тетушке половину кишечника, вот и все, или поджарит. Здесь тупик. Слишком высокие риски, и как бы не хотелось просто возложением рук на живот обойтись, не получится. Хм. Тем не менее, есть еще одна опция. У Лилинг на редкость хорошо удается именно эти тонкие манипуляции, да и ци у нее не так много, чтобы сварить кишечник тетушки Чо. Более того, она может повышать температуру очень плавно и поддерживать ее длительное время, хотя тут следует уточнить. Однако Лилинг не может видеть, куда именно направлять энергию, у нее не будет обратной связи, а расфокусированная ци ничем не поможет. Ей нужно видеть, что именно она делает и куда направлять усилия. Нужно что-то вроде экрана, на котором она сможет видеть последствия своей работы. Манипулировать ци вслепую она не умеет, это Сиатай уже узнавала. Она пробует создать из энергии что-то вроде экрана и закономерно терпит неудачу. Сформировать объемное изображение тоже никак, ясно. Значит, придется работать в тандеме, описывать словами и поправлять ее, если что-то пойдет не так. Итого, на основании действующих вводных сформирован план. Сперва пробуем расплавить жир внутри тонкого кишечника путем воздействия энергии ци, не вскрывая брюшную полость. Если не получится, придется проводить полостную операцию. Пока все. Она открывает глаза. На то, чтобы принять решение, у нее ушло не более 5 минут. Девчонки убежали за материалами, она озирается по сторонам и видит ведро с тряпкой, которое оставила молодая служанка. Что же, у нее еще есть время, надо провести его с пользой. Она подвязывает рукава одеяния и формирует из длинных волос хвостик, который сворачивает на макушке и прикалывает заколкой, чтобы не мешалось. Надо бы все тут протереть. Когда Лилинг вместе с Жилан вернулись, то застали Сиатай за мытьем полов. Жилан тут же поставила кувшины с рисовой водкой в угол, всплеснула руками и мягко отобрала у нее тряпку. Не дело, когда юная госпожа полы моет. А если увидит кто? Так, немало не расстроившись, Сиатай уперла руки в бока. «Лили, а ну-ка иди сюда, ты можешь воду в чайнике нагреть, но так, чтобы стенки не нагрелись, и чтобы вода не вскипела, но просто теплой стала, градусов 60 по Цельсию». «А?» – растерялась Лилинг, но быстро взяла себя в руки. «Не знаю, тайдацзе, никогда не пробовала, а ты попробуй». Старшая тут же поставила на столик перед ней чайник, открыла крышку и засунула туда палец. «Остыла, как раз то, что надо». Комнатная температура. Все, давай пробовать. Приложи руку и сконцентрируй свое ци внутри, но не просто так, именно согревая воду. Там же чай, машинально замечает Лилинг. Тайдадзе. Вода, чай, неважно, жидкость. Если получится, надо будет до кухни за бараньим жиром сбегать, чтобы температурный режим обозначить, потренироваться. Давай сюда руку. Конечно. Лилинг едва сдерживается, чтобы не сказать: Цунмин, тайдацзян. Как это не в меру наглая Минмин. Она поспешно прикладывает руку к чайнику и... А как это делать? Спрашивает она у старшей сестры. Какие заклинания и молитвы? Как двигать ци по меридианам? Да не надо ничего двигать. Просто ци концентрируешь в ладони, а потом направляешь внутрь чайника. Представь, что фокусируешь рассеянную энергию в одном месте, говорит она. Хлопает дверь, вернулась Минмин. Она складывает на столик белую ткань, выпрямляется, окидывает происходящее взглядом и, не сказав ни слова, присоединяется к Жилан, тут же откуда-то достав тряпку. «Ха, хорошо», — говорит Лилинг, она не испытывает такой уверенности. «Как можно манипулировать ци напрямую, без ритуалов и заклинаний, без комбинаций меридианов? Всякий знает, что всего насчитывается 12 парных меридианов, соответствующих Чжан и Фу средоточием ци, а также 2 особых меридиана. Есть иньян меридианы, есть также временные меридианы, есть меридианы, которые формируют продвинутые адепты-заклинатели в процессе культивации. Говорят, что выше 5-го ранга, уровня культивации небесной, заклинателю больше нет нужды проговаривать заклинания и учитывать движение ци по меридианам, однако она таких заклинателей в жизни не видела. «Соберись», — думает она, — «старшая сестра на тебя рассчитывает, не может быть такого, чтобы она что-то не знает». Это очередной урок от старшей сестры. Она никогда не дает такие задания, что невозможно исполнить. Она знает ее пределы лучше, чем сама Лилинг. А это значит, что она может это сделать. Но как? Просто собрать энергию в руке? Сейчас за полдень, значит, активен меридиан змеи? Какой он? Вспоминай. Парный меридиан, инь, стихия земля, центростремительный, 21 точка выхода ци на теле. Однако он заканчивается у плеча, следовательно, чтобы передать ци дальше, ей нужно переключить канал. От плеча и до мизинца она воспользуется меридианом лошади. Меридиан стихии огня, придется переводить знак в ци, затраты вырастут, неприродное взаимодействие, земля в огонь не получится. Придется подбирать другой меридиан, раз по времени дня не получается, значит можно взять энергию от лунного дня. Какая дата? Месяц обезьяны, луна на исходе, четвертый день. Главенствующая энергия, инь. Да, вот оно, обезьяна. Парный меридиан, стихия, вода, вода и огонь. Антагонисты, совмещение дает пар, это энергия, а ей нужна энергия. Значит, сперва собираем ци по меридиану обезьяны, начиная от точки Дантянь. Меридиан обезьяны самый длинный, самый мощный, идет по всему телу. Короткая молитва царю обезьян, который носит свой безразмерный посох, Бивамыню, который спустился в долину, великому мудрецу равному небу, тому, кто помочился на руку Будде. Обращение, прощение о благословении, сбор и концентрация ци в Дантянь. Теперь полученную энергию ци следует закрутить в соответствии с лунным календарем, разделением материи Тайцзина и Ниян, принять стихийное преобразование и... «Ты чего так долго?» – раздается голос. Лилинг теряет концентрацию и чувствует, как непослушная ци растворяется в пространстве. Она откашливается и пытается объяснить старшей сестре, как сложно делать что-то с нуля. Она не знает, какие меридианы следует задействовать и в каком порядке. Она не знает поправку коэффициент на преобразование стихии. Она вообще не уверена, что кто-то такое делал. Хм, вот даже как. Тайда Цзи вынимает палец из чайника и прикладывает ладонь к его стенке, слегка задев ее руку. Лилинг поспешно убирает свою руку и невольно краснеет. Лилинг смотрит на чайник. Вода в нем немедленно закипает и идет пузырями. Вот как-то так, объясняет Сиатай и вздыхает. У меня слишком много этой ци. Вот откуда, а у тебя слишком мало. Хаэма, если передать ци от меня к тебе, что? Краска тут же бросается Лилинг в лицо, и она поспешно отворачивается и прижимает ладони к горящим щекам. Тайда Цзи, да как вам такое в голову прийти могло? Мы же сестры и девушки. И нет, ни за что. Чего это с тобой? Удивляется Сиатай. Самое логичное решение. У тебя этой самой ци маловато, тебе по сусекам нужно скрести, а у меня ее валом. Я не способна на тонкие манипуляции. У меня тетушка Чо лопнет или сварится. А ты как раз способна. Я положу руку тебе на центр Дантяни и буду подавать немного ци во время. А-а-а, слышать не хочу. Тайда Цзи. Лилинг закрывает уши. Как вы можете? Я приличная девушка. Это же бесстыдство. Нет, да что с тобой такое-то? Недоумевает Сиатай. Ты главное скажи, теоретически такое возможно вообще? Или такая процедура твои меридианы повредит? Кто-то такое делал вообще? Тайда Цзи. Лилинг садится и голову закрывает руками. Она такое выдержать не может. Это уже слишком. Минмин, пожалуйста, объясни мне, что тут происходит. Говорит Сиатай, что с моей сестрой случилось и почему она такая красная. У вас что, какие-то предрассудки в этой области существуют? Юная госпожа, эта ничтожная Минмин не так уж много знает про культивацию, однако все в Поднебесной обладают знанием о инь-ян. Отрывается от мытья полов Минмин. При передаче ци один всегда ян, а другой всегда инь. Поэтому такие передачи возможны либо между супругами, либо между любовниками. Вот как, Сиатай смотрит на забившуюся в угол Лилинг и вздыхает. Как все сложно, это же дремучие предрассудки. А какой у нее выбор? Выбор очень простой, либо преодолеть все эти стереотипы и предрассудки в голове у одной юной госпожи, либо полостная операция. Операцию делать не хотелось, в первую очередь потому, что не было уверенности в успехе, плюс высокие риски осложнений, начать с сепсиса, а также вероятности, что ослабший организм тетушки Чо может и не вынести такого стресса. Кроме того, сама по себе возможность обмена ци так, секундочку. Разве она уже не передавала немного своей ци Минмин? Вы были в своем праве, юная госпожа. В ответ на ее молчаливый вопрос, кланяется Минмин. Эта служанка просто выполняет свою работу. Удовлетворение потребностей юной госпожи Сиатай, мой долг, очуметь, говорит Сиатай. Что это получается, я уже успела своей ци-служанку изнасиловать. и главное, та и глазом не моргнула. Если юной госпоже нужно, всегда пожалуйста, на то и слуги существуют. Это ж получается не личная служанка, а личная рабыня, делай что хочешь, а она потом еще и полы помоет. Ужас какой. Ладно, с этим позже разберемся, тут главное, что сама Минмин никаких неудобств с этим не испытывает и слава богу. А вот с Лилинг что делать? Лили, говорит Сиатай и присаживается рядом с ней. Вот смотри, выбор тут очень прост. Ты можешь спасти тетушку Чо, а можешь остаться высокоморальной и правильной. Я не знаю, что у вас тут за дела вокруг передачи ци от человека к человеку, это ж просто как переливание крови, на мой взгляд. Хорошо, я понимаю, что в этом мире это неприлично, вроде всякой ерунды типа непрямого поцелуя, однако я тебя уверяю, что никаких таких вот чувств по отношению к тебе я не испытываю. Это просто процедура. Да, это вы сейчас так говорите, а потом меня рядом без одежды положите и скажете, что просто процедура. Краснеет еще больше Лилинка и закрывает лицо рукавами своего одеяния. Если потребуется, положу. Пойми, тут главное не то, что происходит, а твое отношение к этому. А про моральные рамки и общественное осуждение мы уже говорили. Отнесись к этому, как к воле неба. Как, по-твоему, чего сейчас хочет небо? Чтобы ты так и осталась упертой пуританкой или же чтобы тетушка Чо жить осталась? Кроме того, такая вот экстренная передача ци даст тебе возможность вырасти как заклинателю. Ты вон, всегда больше половины времени в молитвах по сбору ци проводишь. Неэффективно же. А тут, я тебе передала и все, делай что хочешь. Это неприлично. ПФФ, чего ты хочешь сама, остаться приличной? Или спасти человека и научиться манипулировать ци, вырасти как заклинатель? И чего я хочу? Вот именно. Чего хочешь ты? Подумай. А мы с девчонками ничего и никому не скажем. Ну, давай, один разок. А, глава 20. Ничто не истина, все дозволено. Это не совсем верный перевод истины, которая становится доступна на 13 уровне посвящения. На самом деле адепту, который наконец достиг этой ступени, объясняют, что Бога нет, смысла жизни нет, цели, плана, истины и резона для существования Вселенной тоже нет. Что делать с этим? Делай что хочешь. Нет никакого рая, которым тебе вознаградят за хорошую службу и высокий моральный облик. Нет никакого ада, где тебя будут тыкать вилками краснорожие черти, поджаривая на сковороде. Нет у карты, нет ориентиров, нет предназначения. И человеку, который убивал во имя своего Бога, терпел лишения и страдания по воле неба, отказывался от счастья и сжимал себя в кулаке всю свою жизнь во имя справедливости, становилось не по себе. Потому что и Бога нет, и воли небес, и даже справедливости нет. Жизнь несправедлива, нет ничего, говорит Сиатай. Все лишь иллюзия. Мораль — это лишь костыли для удержания общества вместе, для того, чтобы люди не поубивали друг друга, а сотрудничали. Мораль нужна для общества, для развития человечества. Ведь только вместе в большом коллективе можно справиться с вызовами судьбы. Но интересы общества и человечества – это их интересы, а твои интересы могут и расходиться с интересами общества, не говорят уже о интересах человечества как вида. Более того, мы можем создать свое собственное общество, где установим свои моральные рамки и правила, выгодные именно нам. Общество не приемлет передачу энергии ци, кроме как между супругами и любовниками. Тем хуже для общества, они будут лишены такой возможности культивировать свои способности. Прямо сейчас задайся одним вопросом, Лилинг, ведь ты уже говорила мне, что твоя мечта – стать как можно сильнее, вырасти выше небесного уровня культивации. Ты все еще мечтаешь достичь этого, или уже отказалась от своей мечты? Не отказалась и не откажусь. Я хочу стать самой сильной. Упрямо мотает головой Лилинг, отступая на шаг назад и стискивая кулаки. Это моя мечта. Не сидеть дома и ждать, пока меня выдадут замуж, а стать равной лучшим заклинателем клана Северной Звезды. Тогда я задам тебе следующий вопрос, Лили. На что ты готова ради своей мечты? Звучит голос Сиатая, и Лилинг видит, что ее приемная сестра настроена очень серьезно. Она не улыбается, как обычно, она смотрит на нее в упор, словно бы подавляя силой своего взгляда. Под этим взглядом становится тяжело стоять прямо, словно бы ей на шею груз подвесили, шея так и склоняется в поклоне, колени подкашиваются. Она силой заставляет себя стоять прямо и смотреть старшей прямо в глаза. «На многое», — решительно говорит она, — «я готова на многое». Неправильный ответ. В наступившей вдруг тишине тихо шелестит голос старшей сестры. Это ни о чем мне не говорит. На что на многое. Есть только один правильный ответ, и я хочу его услышать, сестренка. Повторю вопрос еще раз, на что ты готова ради своей мечты, что, теряется Лилинг, опуская руки вниз. Ответ неправильный, но она готова учиться каждый день, готова терпеть побои и унижения, готова пройти босиком весь путь до пиков Северной Звезды и стоять перед воротами клана заклинателей на коленях до тех пор, пока они не примут ее к себе в обучение, она готова даже сбежать из дома, если глава не разрешит ей обучаться. Готова на что, а если некрасивый и толстый евнух предложит ей выйти за него замуж, просто, чтобы породниться с семьей, а взамен пообещает ускорить ее культивацию, допустив ее в золотую палату медитации, совсем рядом с источником, готова ли она на это, или на то, что этот мерзавец из фениксов предложит ей переспать с ним, но даст свиток высшей формы взамен, она готова на многое, но не на такое. Неужели цель, значит все, а путь ничего не значит, но если это и есть тот самый перевалочный пункт, точка невозврата, тот выбор, который она сделает сейчас, определит ее судьбу на десятилетия вперед. Что говорит старшая сестра в таких случаях? Страх смерти страшнее самой смерти. Никогда не позволяй окружающим выставлять твои приоритеты в жизни. Если она нет, погодите. Лилинг кусает губы, опускает глаза, нерешительно делает шаг назад и вдруг, понимает. Речь не о том, на что она готова пойти. Нет, здесь и сейчас старшая сестра проверяет, насколько она решительна, насколько у нее хватит смелости выбрать свой путь, все ясно, на что ты готова ради своей мечты, на все, она шагает вперед, расправляя плечи, ради исполнения своей мечты я готова на все, хорошо, наконец она видит улыбку, которая скользит по губам ее старшей приемной сестры, вот и хорошо, раздевайся, что, поток ци лучше идет при прямом контакте с кожей. Кроме того, если будем передавать через одежду, она у тебя испортится. Снимай с себя все эти штуковины. Мне нужна голая кожа спины. Я положу руки тебе на лопатки или все-таки через дантянь. Лучше спина. Лучше на спину. Тут же соглашается Лилинг. Я готова. Тогда скидывай портки. Ты мне нужна топлес. В смысле голой до пояса. И дверь закройте на засов, а то глава зайдет, а мы тут с его дочкой в доктора играем. Распоряжается Сиата и Минмин с Жилан наперегонки бросаются закрывать дверь на засов. Лилинг расстегивает пуговицы и развязывает многочисленные завязки своего одеяния, густо покраснев. Сиата смотрит на это и качает головой. И почему они тут одеваются как капуста? Думает она, лето же на дворе, жара, а они ну для начала исподнее или белье, белая юбка с белой же рубашкой. Потом так называемое среднее платье, еще одна юбка и рубашка, но уже с узорами, разных цветов. И, наконец, сверху, длинное одеяние одним куском, как халат. Ах, да, к каждому слою одежды, свой пояс. На ноги, башмачки, но сперва носочки, белые. И это самый легкий, едва ли не вызывающий наряд. Такой только в самую жару носит. Понятно, что это не относится к служанкам или простолюдинам. Некоторые могут и один комплект одежды носить, но это уже неприлично. А единственный человек, который в такую жару порой позволяет себе до пояса раздеться, это старик Вейдун, вот уж кто бросает вызов местным приличиям, впрочем, палачу такое дозволено, они вроде как мимо каст проходят и сраму не имут. Вообще тема обнаженности тут жесточайшим образом табуирована, даже на картинах трактата любви, являющегося банальной порнографией, даже там обнаженных тел не найти. Да что там трактаты, даже во время казни преступники одеты надлежащим образом. Частично поэтому здесь понятия о красоте тела нет, ведь практически любую девушку можно красиво во все эти одежды замотать. Вот никакой услады для глаз, никаких тебе ножек, затянутых в черные колготки, юбок выше колена, крошечных топиков и обтягивающих нарядов. Варварство. Средневековье. Тем временем Лилинг успела уже снять свое верхнее одеяние и принялась разматывать пояс среднего. Развязала завязки средней рубашки, оставив юбку, и решительно принялась стягивать нижнюю рубашку. А девочка молодец, думает Сиатай, идет до конца, стыдно ей так, что аж уши покраснели, но не сдала назад, идет до конца. Хотя бы за это ее можно уважать. Все, говорит Лилинг, стянув с себя рубашку и оставшись голой по пояс, тут же прикрывая грудь руками. Я готова. Ее голос звучит чуть громче, чем следовало бы, и она сама вздрагивает, едва-едва, незаметно, Но Сиатай видит. «Прекрати стесняться», — говорит она. «В конце концов тут все девушки. Если тебе будет легче, мы можем все раздеться. Хочешь?» Она перекидывается взглядом с Минмин, та молча кивает, готова на все ради удовлетворения юной госпожи, искренне считает это своим долгом. Молодая Жилан рядом с ней, краснеет, опускает глаза вниз, но тоже кивает. «Нет, не надо», — протестует Лилинка и даже отрывает одну руку от тела, чтобы помахать ею в воздухе. «Вы меня еще больше смущать будете. Давайте уже начнем». «Хорошо. Положи руку на чайник. Да, вот так. Сейчас я положу руки тебе на спину. Вот так. Когда начну перекачивать ци, следи за тем, чтобы не слишком много поступало за раз. Если будешь переполниться, говори сразу же». Лилинг молча кивает, ее спина напрягается. Сиатай кладет свои руки на маленькие лопатки, чувствует, как девушка вздрагивает под ее ладонями, наверное, холодные, и подает немного теплой волны через пальцы. Немного, совсем чуть-чуть. Ее сестра подается чуть назад, словно прижимаясь к ее ладоням. «Все нормально?» – спрашивает ее Сиатай. «Как ты себя чувствуешь?» «Я все нормально, да», – говорит Лилинка, и ее рука, которая приложена к чайнику, начинает светиться. «Так», – Сиатай делает шаг вперед, чтобы видеть происходящее, чуть вбок, не снимая ладоней со спины сестры, продолжая подавать ци без перебоев. «Минмин, загляни в чайник, а демоны, я же уже вскипятила воду, как проверить? А-а-а». Последний возглас невольно вырвался у нее, когда она увидела, как вода из чайника поднимает вверх в воздух небольшим столбом. Но не это вызвало у нее восхищенный вздох, а то, что вода вверху была прозрачная, внизу, концентрированно зеленой, а вокруг колонны из кипятка, в воздухе плавали чинки, описывая круги, словно вращаясь по орбите. «Вот она и разница», — думает она невольно, «вот она разница в сроках обучения и культивации, сколько эта девочка Лилинг уже учится манипулировать своей ци». Она легко отделила чистую воду, сжав заварку в жидкий концентрат, отсортировав и вынув каждую чинку из жидкости. Все, что могла сделать сама Сиатай, это вскипятить воду и превратить ее в пар. Как же обидно. С другой стороны, а что ты думала? В сказку попала. Ну нельзя превзойти в тонких манипуляциях того, кто обучался этому минимум десятилетие, а то и больше. Это как играть на пианино, грубая сила тут ничего не решает, главная практика. «Лили, отдели большие чинки от маленьких». Командует она, и чинки тотчас разделяются на две группы, более крупные вращаются ближе к центру, мелкие, по краю, вода собирается в шары. Сейчас все это сильно напоминает композицию Сатурна и его кольца, сделанную школьником. Глядя на парящую водную сферу и летающие по орбите вокруг чинки, тщательно отсортированные по размеру, она понимает, что никакой полостной операции больше не требуется. Тетушка Чо будет спасена без вскрытия брюшной полости. «Все ясно», — говорит она, стараясь придать своему голосу уверенности и спокойствия, которых она не испытывала. «Боже мой», — думает она, — «на что же будет способна эта девчонка, если ей дать больше ци? Она же не видела эти чинки, не могла их всех видеть, она их чувствует. Все, что ей теперь нужно, просто объяснить, как именно выправить тонкий кишечник и убрать все лишние, мешающие проходимости. Убирай чай обратно в чайник». Сиатай продолжает распоряжаться, это старая уловка. «Говори и действуй уверенно, веди себя так, словно знаешь, что делать, и все признают тебя лидером, никто не будет сомневаться в твоих распоряжениях, пока не облажаешься несколько раз подряд. Цунмин, Тай Да Цзян». Вода, чинки и заварка убираются обратно в чайник. Сиатай убирает руки со спины своей сестры, и та неожиданно покачнулась. К ней тут же метнулась Минмин, поддержала, помогла, подставила руку. «Отлично, мы можем обойтись без операции. Дай-ка сюда ткань, да, вот эту, белую. И уголек, принесла же? Ага, спасибо. Так вот смотри». Сиатай расстилает белую ткань на столе и начинает рисовать на ней черным угольком. «Вот это желудок, он находится вот тут. Толстый и тонкий кишечник. Заворот вот тут, видимо, спровоцирован застывшим жиром, а потом, работой мускулатуры кишечника. Смотри, он должен быть вот так, а сейчас он, вот так. Ясно, нужно сперва нагреть, растопить жир, ну или просто смять его и пропустить дальше и расправить завиток тонкого кишечника вот так. Ясно? Нет, погоди, погоди, это я в разрезе рисую же, выше тоже есть завитки, их не трогай. Все лежат так, а этот в сторону немного. Видишь, сделаешь это и все. Готово. Она снова смотрит на Лилинг, отмечая, что у той на лбу выступили маленькие капельки пота. Жилан, которая стоит тут же, замечает ее взгляд, споро отрывает кусочек ткани и осторожно убирает пот со лба и висков у младшей. Молодец, будет толк, думает Сойотая и вдруг ловит себя на том, что слишком уж долго не может отвести взгляд от обнаженной груди Лилинг. Она же азиатка, да еще и молоденькая, думает она, вот откуда у мелкой такие налитые груди, да небольшие, но округлые, вызывающе торчащие вперед. Так противостоять гравитации может только очень упругая плоть. Интересно, какова она на ощупь? Нет, долой неуместные мысли, тоже мне нашлась Сапфа с острова Лесбос. Не. Главная задача сейчас выжить, а для этого как можно больше узнать о ЦИ, о людях, о мире, обзавестись связями, а не пялиться как школьник на вот это вот белоснежное безобразие с маленькими розовыми сосками. Она с трудом отрывает взгляд от обнаженной по пояс Лилинг, так как, говорит она, и ее голос звучит неожиданно хрипло, а в глотке как будто пустыня сахара, так все пересохло. Что это? И это сладкое чувство между ног, эти, демон их задери, бабочки в животе, это циркуляция ЦИ, или все-таки неподобающие статусу и социальному положению, полу и возрасту мысли. Цунмин, Тай Да Цзян, кивает Лилинг, не предпринимая никаких попыток прикрыться. Я готова. Хорошо. В голове у Сиатай пусто, только какие-то непонятные картинки и мысли, которые она отгоняет поганой метлой. Да что такое, думает она, столько времени тут, никогда ничего такого не было, и вот на тебе, здрасте. В высоком доме семьи Вон Ми страшненьких служанок не было, все как минимум миловидные и симпатичные, а были и настоящие красотки. Большая ванна была общей, она видела их там, совсем без одежды, и ничего в душе не шевельнулось. Даже немного странно было глядеть на то, как молодые, красивые и обнаженные девушки сидели в горячей воде совсем рядом и ничего. Ну сидят и сидят, ну, голые и голые. Да, тела красивые, не то, что у худой Сиатай, но и только. Сперва даже страшно стало, а вдруг теперь влечение к мужчинам появится, но нет, ничего такого, на кого ни гляди, ни красавчик Ван, ни молоденькие вихрастые поварята, ни старый и могучий Вейдун в одном кожаном фартуке, никто не заставлял сердце биться чаще. Так что она приняла за вводную аксиому то, что она, Сиатай, фригидна и асексуальна, что, в принципе, ее устраивало. Однако сейчас предательская слабость растекается по телу, стоит только взглянуть на Лилинг, которая и не думает прикрываться, бросает вызов своем страху. Молодец, конечно, но, девочки, откиньте простыню с тетушки Чо, подготовьте кусочки ткани, будете вытирать пот со лба и спины у Лили. Положите подушку на стул рядом, ей нельзя будет отрываться во время операции. Командует она, стараясь изгнать из голоса признаки слабости. Старается не глядеть на Лилинг и ее спелые плоды. Краем глаза видит, что лицо у ее младшенькой просто пятнами пошли, красное и белое, словно ее по лицу отхлестали. Желанный Минмин проносится по комнате словно птицы, исполняя приказ. Подставляют ближе к кровати небольшую табуреточку с мягкой подушкой на ней, для Лилинг. Рвут ткань на кусочки, аккуратно, бережно, откидывают простыню с лежащей без сознания тетушки Чо. Лилинг встает со стула и делает шаг вперед, но ноги у нее подкашиваются, и Сиатай едва успевает подхватить ее. Все замирают. Сиатай вдруг понимает, что она держит в своих руках полуобнаженную девушку, и сердце ее стучит так, что отдается в голове и ушах. Ее пальцы касаются, нет, прекрати, нельзя. Но ничто не истина, все дозволено, мысль вдруг отрезвляет. Она помогает Лилинг сесть на табуретку рядом с кроватью, делая вид, что не замечает ее учащенного дыхания и румянца. «Ай да древние», — думает она, — «все-таки нет запретов на пустом месте, правильно тут говорят, обмен ЦИ возможен только между супругами или любовниками. И ведь нет тут речи о том, уже любовниками, или же между теми, кто потом неминуемо станет таковыми. Поделом мне, тоже нашлась искоренительница традиции и крушительница предрассудков. Не на пустом месте этот запрет, нельзя ЦИ обмениваться, иначе вот это произойдет. Как теперь жить? И эта дурочка, у нее то же самое, ну да, как тут этот вот румянец не заметите, бело-красные пятна по лицу, да и ноги у нее подкашиваются, демоны. Что тут с такими, как они делают? Наверняка что-нибудь мучительное типа казни от тысячи порезов. Но сейчас, не об этом. Раз они зашли так далеко, Раз уж все равно уже поздно, древние запреты соблюдать нельзя, чтобы все это было зря. Черт с ним, с влечением, она умеет себя сдерживать, просто неожиданно случилось, но она сможет терпеть и Лили научит. Все, дурные мысли в сторону, на голую Лили не пялимся, у нас тут дело. Тетушка Чо сама себя не излечит, сосредоточится, говорит она вслух. Лили, я тебя очень сильно прошу, сосредоточься, мы только начали. Цунмин, Тай Да Цзян, глава 21. И откуда же ты знаешь, как людей лечить, Сиатай? Задает вопрос госпожа Мэй. Она сидит с прямой спиной, не касаясь спинки кресла. Перед ней стоит приемная дочь, эта странная девчонка, которую глава подобрал где-то на улице. Госпожа Мэй не сказала ни слова, в конце концов главе виднее. Привел в дом молодую девушку, ну и что? Понравилась она ему, очередная молоденькая наложница, хотя обычно господин Башу, ее супруг, до того, чтобы в канаве себе девушек искать, не опускался. У господина Башу не было нужды в том, чтобы по канавам да тюрьмам себе замухрышек искать, у него был контракт с домом свежей весны, лучшим из домов терпимости во всем уезде. В доме свежей весны к его услугам были самые дорогие и красивые девушки из разряда богинь, например госпожа Весенний Персик, или же госпожа Юная Ива. В высоком доме семьи Вонми также не существовало служанки, которая бы отказала господину Башу в близости, но он никогда не опускался до служанок, потому что у него был слишком изысканный вкус. Госпожа Мэй видела госпожу Весенний Персик, глава возил ее одобрить контракт с домом терпимости, и она может ответственно заявить, что в жизни не видела девушки красивее, она словно богиня Гуанин из легенд и преданий, свежа и прекрасна. Ее кожа такая белая, что словно бы светится изнутри, тонкие черты лица изящны, словно узоры на древней фарфоровой вазе. Госпожа Весенний Персик скромна и тиха, но при этом обладает быстрым умом и хорошей эрудицией, она играет на цитре и флейте, знает наизусть трактаты любви и семье, сочиняет стихи и умеет танцевать, словно чудесная птица. Вот таких женщин может приблизить к себе господин Башу, ее супруг. А это словно лисицу ободрали и в грязи вывалили, жалкая, худюшая, с вшами в волосах, голодная и нищая. К такому господин Башу даже кончиком своей трости не прикоснулся бы. Так почему? Почему он ее подобрал? Она преступница, сидела в колодках на площади, рядом с тем воришкой, который пытался на рынке нефритовую подвеску срезать. Даже если у господина Башу сыграла доброта в сердце, не обязательно же такую паршивую овцу в дом приводить. Как говорят в народе, капля желчи бочку вина портит. Но до тех пор, пока господин не решил эту странную девицу приемной дочерью сделать, госпоже Мэй было все равно, служанкой больше, служанкой меньше. Даже если не служанка, а наложница такая, вот надоело господину белый хлеб и лучшее вино пить, захотелось грязи хлебнуть. Кто она такая, чтобы господину указывать? Говорят, что у высших чиновников при дворе и не такое бывает, когда у тебя все есть, иногда хочется чего-то странного, уж ей-то не знать. Госпожа Мэй не вправе других осуждать, странные желания бывают у всех, даже у правильной, всеми уважаемой первой жены высокого дома семьи Вонми, у женщины, которая является моральным ориентиром для всей семьи, у госпожи Мэй, есть свои странные желания. Она всегда знала, на что идет, ведь жена императора должна быть выше любых подозрений, а глава Башу в своем доме был как император, и потому госпожа Мэй никогда не общалась с мужчинами без присутствия своего супруга, не заводила себе подруг своего статуса и круга, и уж тем более, не говорила никому и ничего о том, что она думает, ведь нельзя подвести высокое доверие дома Вонми, сплетни быстро расходятся. Первая жена господина, это не просто звание, это богатство, это власть, это престиж, и это золотая клетка. К чести господина Башу, он больше ни разу не привел в дом жену, она осталась первой и единственной, хотя он бы мог это сделать, более того, и просили его о том неоднократно. Те, кто хотели породниться с семьей Вонми, частенько своих юных вертихвосток как бы невзначай в гости приводили, якобы одели поговорить, и дочка рядом у Шаната видела, как те глазами в главу стреляют, но тот был непреклонен. Госпожа Мэй осталась не только первой, но и единственной со статусом жены, а наложниц в доме глава не содержал. По надобности либо выезжал в дом свежей весны, либо госпожа Весенний Персик или госпожа Юная Ива, сами к нему приезжали по приглашению. Так что сам господин Башу вел себя безукоризненно, и как глава семьи, и как супруг, и она не могла его подвести, и потому единственным человеком, с которым она могла поговорить, осталась эта младшая Чо, которая поклялась счастьем своей семьи, что и под пытками не выдаст ни одной тайны. Сперва Чо Лин была просто личной служанкой, но за эти годы они сдружились, их отношения уже давно не похожи на отношения хозяйки и прислуги. Поэтому госпожа Мэй так расстроилась, когда Чо Лин заболела и слегла, а этот паршивец лекарю сказал, что она не доживет до конца месяца, а ведь всего 5 дней осталось. И тут, эта странная девица, которую глава в семью принял, дерзкая тварь, даже взгляд свой спрятать не может, зыркает своими глазищами. Про себя госпожа Мэй решила, что обязательно ее накажет, вот обязательно, сейчас найдет за что и накажет. Конечно, это прекрасно, что Чо Лин выздоравливает, и дочка говорит, что именно эта вот наглая девка ее и вылечила, но госпожу Мэй не проведешь. Шарлатанка и выскочка, вот кто эта девица. И если господин Башу ее в семью принял, тому только одна причина быть может. И эта причина почему-то больно колет ее сердце. Уж сколько она сама себе говорила, что не может этого быть, что господин Башу всегда с собой нефритовый амулет от зачатия носит, что для него ребенок на стороне это лишняя уязвимость, и никогда он так не сделал бы, но сердце все равно, нет-нет, да удар пропустит, словно пустота в груди образовалась. Никогда ее господин и супруг не обманывал, всегда про все рассказывал, а тут и ведь она набралась смелости и спросила у него: «Скажи, зачем тебе это? Зачем тебе эта странная девица, да еще и как приемная дочь? Неужели у нее есть что-то, чего бы ты у нее не взял в ином случае? Зачем в семью-то ее вводить?» Но господин и супруг только помрачнел и сказал короткую фразу, которую она от него никогда не слышала: «Знай свое место, женщина». И тогда ее сердце еще один удар пропустило. «Знай свое место, женщина». Эти слова словно бы у нее прямо на груди выжгли каленым железом. Нет, она знала, что господин и глава может быть жестким и даже жестоким, если понадобится, главе иначе никак. Но с ней он никогда так не поступал. Неужели причина в этой несносной сиатай? Кто она ему? Уже понятно, что ни любовница и никаких плотских желаний глава к ней не испытывает. Если бы он хотел с ней в мадариновых уточек на пруду играть, не сделал бы приемной дочерью. Заниматься таким с дочерью, пусть и приемной, это же ужас, небеса обрушатся. А потому было только одно объяснение всему этому, и госпожа Мэй никак не могла поверить в это простое объяснение. Глава Башу, ее супруг и господин нажил ребенка на стороне. «Что молчишь? Отвечай!» — повышает голос госпожа Мэй. «Ну же, эта ничтожная сиатай не умеет лечить людей», — склоняется в поклоне девушка. «И никогда не умела. Откуда бы ей научиться?» «Тогда что произошло в комнате у старшей управляющей Чо Лин?» — спрашивает госпожа Мэй. «Она знает все, что там произошло». Дочка прибежала к ней с сияющим лицом и затараторила, рассказывая о том, как ее старшая сестра, излечила тетушку Чо, и что старшая сестра, все знает и все умеет и вообще лучшее, а тетушка Чо теперь жить будет, и что нет, она не пьяная, ну может разок рисовой водки хлебнула, когда операция закончилась, вот совсем чуть-чуть, но сиатай такая замечательная. Госпожа Мэй выслушала дочку, приказала уложить ее в соседней комнате, бедную девочку эта злобная нищенка Тай совсем замучила, она заснула на полуслове. Госпожа Мэй двинулась к Чо Ли, и та действительно стала чувствовать себя лучше, а когда прибыл паршивец лекарю, то обследовав старшую управляющую, он просто просиял и сказал, что кризис миновал, красный демон адской горы убрался во свояси, а все благодаря его пилюлям и порошкам, а еще правильно он сказал ноги в тепле держать и окна закрыть. Госпожа Мэй прогнала его, не стесняясь в выражениях. Уж она-то не дура, и все, что необходимо из слов своей доченьки, поняла, кто тут и вправду лечил, а кто вид делал. Эта паршивка сиатай явно чего-то скрывает. И оказалась госпожа Мэй меж двух огней. С одной стороны, эта паршивка, наглая тварь сиатай, теперь еще и приемная дочь. Она, живой упрек ей, госпоже Мэй, в том, что она мужа удержать не может, не знает, что ему нужно. Уж она старалась, и наложниц ему подбирала, и лучших богинь дома свежей весны и их конкурентов, медового дома, для него находила, а он все равно ребенка на стороне сделал. И судя по всему, в семье нищенки какой-то, неуклюжая, держать себя не умеет, старшим дерзит, толком ничего делать не умеет, все время с мясником за конюшнями пропадает. А с другой стороны, Чо Лин, если бы ее подруга Чо умерла, госпожа Мэй такого даже представить не может. Единственный человек, которому она могла пожаловаться, просто поговорить, без необходимости спину все время прямо держать. С ней было можно наконец снять эту приросшую к лицу маску супруги главы, безупречной госпожи Мэй. С ней она могла быть просто Мэй, а ее подружка, просто Чо, без титулов и статуса. Раньше она и не задумывалась об этом, но увидев Чо Лин в постели, без сознания, с темными кругами под глазами и ввалившимися щеками, она вдруг поняла, что никогда в жизни у нее больше не будет такой вот подруги. Она сама сидела у постели больной, сама меняла ей компрессы, сама подавала горькие пилюли, но на второй день свалилась без силы и ее отнесли в спальню. Тогда-то эта Сиатая и проникла в комнату Чо Лин. И, с одной стороны, не имела она права так делать. Кто она такая, чтобы людей лечить? У нее ни образования, ни умений, ни такта. А с другой, победителей не судит. Она Чо Лин жизнь спасла. Как, непонятно, но спасла. Проще было бы ее ненавидеть, но госпожа Мэй выше этого. Она справедлива. Потому, не минует эту Сиатая ни награда, ни наказание. Сперва награда, есть у нее та самая нефритовая подвеска, что ее дружок стащить пытался, вот ее и подарит. А потом наказание, любит за конюшней время проводить, вот пусть ей десяток плетей и дадут. Только не старик Вэйдун, семейный палач, с которым эта пташка спеться успела, а кто-нибудь из стражи с тяжелой рукой. Так будет справедливо. И награда есть, и наказание. Вот только сперва она разберется, какова заслуга этой Сиатаи и какова степень вины. В зависимости от обстоятельства, и награда, и наказание могут быть изменены. Награда в сторону уменьшения, а наказание в сторону увеличения. Нельзя ее совсем плетьми забить, господин Башу будет недоволен, но уж от наказания она не отвертится. Просто нужно установить меру. Недаром ее зовут справедливая госпожа Мэй. Это ничтожная, снова склоняется в поклоне Сиатаи, и ее голос начинает плести сладкие кружева. Дескать, узнала она про беду с госпожой Чо от служанки, решила посмотреть, что с ней, может помочь чем. С чего взяла, что может чем-то помочь? Да, она не лекарь, но чтобы компресс поменять или просто у кровати посидеть, много ума не надо. Кроме того, тетушка Чо всегда была к ней добра, еще когда она прислугой в этот дом пришла. Что, для нее, госпожа старшая управляющая Чо? Как скажете, матушка. Госпожа старшая управляющая Чо всегда была к этой ничтожной очень добра, она очень хороший человек, да весь дом на ней держится. Вон, на кухне соль с сахаром перепутали, даже стража смены перепутала, и караульные сымы без обеда и сна остался. А уж что в высоком доме творилось, сыновки занесли, не просушив на солнце толком, и они заплесневели, вазу разбили, фарфоровую, кто-то светильники из главного зала вынес, Содом и Гоморра, одним словом. Когда госпожа старшая управляющая Чо слегла, так весь дом как будто без души остался, пусто стало. Она же всегда все про всех знает и всегда поможет, кому словом, а кому делом. И при ней никто не осмелится лениться или глупостью страдать. Такая уж она. Продолжай, говорит госпожа Мэй, в груди у нее что-то теплеет. Так и есть, думает она, Чо Лин всегда такой была. Она словно большая душа для этого дома, для всех в нем. И особенно, для нее. Даже эта паршивка, нищенка из канавы, и та это видит. А вот глава ничего не понимает, даже как-то 2 года назад подходил, предлагал Чо Лин в отставку отправить, дескать, пусть отдохнет, заслужила же, выплатим ей выходные деньги и отправим в деревню доживать. Ух, как она тогда рассердилась, ни слова не сказала, но глава просто взглянул на нее и все понял и разговор продолжать не стал. Т.Ц. А Сиатай продолжает. Говорит, что переживали они все за госпожу старшую управляющую Чо. Кто все? Она сама, юная госпожа Лилинг. Мэй замечает, что эта Сиатай при ней Лилинг своей младшей сестрой не называет, побаивается, ее личная служанка Минмин. Но вообще-то в доме ни одного человека равнодушного к судьбе госпожи старшей управляющей Чо не найдется. Вот и решили ее навестить, если не делом помочь, то хоть словом поддержать. Как это, словом поддержать? Вот у вас, госпожа Мэй, слишком много ответственности, вы безупречная супруга главы, тяжело, наверное, это ничтожное даже и представить не может всей тяжести ответственности, шаг не туда сделаешь, слово не то скажешь, взгляд не туда кинешь и все, можно ущерб чести дома нанести. Ваша, госпожа Мэй, работа тяжелая, ответственная, ежедневная, без отдыха и перерыва, но при этом и благодарности никакой нет. Все считают, что так и должно быть. Никто не подойдет и не скажет: «Госпожа Мэй, вы просто замечательно справляетесь, вы на своем месте, и никто лучше вас эту работу не сделает, и что ваш тяжкий труд на благо семьи все видят и благодарны за это. Что за чушь? Прерывает эту несносную тайгу госпожа Мэй резко закрывает веер. У меня есть долг, мне не нужны похвалы и лесть. Конечно же, досточтимая госпожа, склоняется в поклоне Сиатай, и продолжает говорить. Конечно, вам не нужны ни лесть, ни похвалы и даже обычной благодарности вам не нужно. Потому что госпожа Мэй, человек долга, несгибаемая и безупречная, но не все же такие. Вот эта ничтожная Сиатай не такая. Ей иногда и страшно, и слово «доброе» услышать охота. А слово «доброе» сказать несложно, но приятно от него так, словно сладостью угостили. Кто же от бесплатных сладостей откажется? Пф, какой узкий взгляд на вещи, фыркает госпожа Мэй, сама не замечая, как втягивается в беседу. Люди не ради похвалы работают, а ради долга, или денег, или боятся наказания.